«По-моему, похоже», — сказала неуверенным голосом Лариса. «Вы не находите?» «Да, на самом деле похоже. Она прекрасная художница и хороший человек. А в чем дело? Она-то здесь при чем? Не знаю. И что, она познакомила вас с Сыровым? Как это произошло?» «Обыкновенно. Однажды, когда она работала у меня, она приходила к вам сюда?» «Ну да. Так вот, когда она работала у меня, рисовала, мы же разговаривали о чем-то, а у меня в это время не работал компьютер, ну я и сказала ей об этом, так просто, мол, без компьютера как без рук, и она посоветовала мне хорошего мастера, так я познакомилась с Сашей, господи, как его жаль-то, а когда вы встречались с Триповой в последний раз, давно, не помню точно когда, вы мне так и не скажете, при чем здесь Надя, спасибо вам, Лариса, мне пора». «Вы что же уйдете вот так, ничего не объяснив?» Но и этот ее вопрос остался без ответа. «Постойте, раз уж вы здесь, как говорится, если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Понимаете, мой отец, Вдовин Михаил Семенович, сейчас находится в очень...» В эту минуту в комнату стремительно вошла, мягко ступая босыми ногами, Елена. На лице ее стыла мертвая улыбка. «Лариса, ты извини меня, но мне уже пора. Пожалуйста, на одну минуту, а то я забуду», и она почти силком вытащила Ларису из комнаты в переднюю и крепко зажала ей рот рукой. «ТСС, дура», — зашептала она, вращая глазами. «Молчи про отца, если не хочешь его погубить. Если он сочтет нужным, то сам обратится в прокуратуру. Ты все слышала?» «Слышала. Сверни разговор, распрощайся с этим мдоком и сиди тихо, как мышка. Ты что, правда уходишь?» «Да никуда я не ухожу. Я буду ждать тебя в спальне, а ты поскорее выпроваживай этого следователя. И скажи спасибо мне, что я вовремя тебя остановила. Не суй нос туда, где ничего не понимаешь, иначе твоего отца могут убить. А теперь хлопни дверью, как будто ты проводила меня, и возвращайся в комнату». Дрожа всем телом, Лара сделала все так, как сказала ей Лена, хлопнула дверью и вернулась в гостиную. Левин с задумчивым видом листал книгу, рассматривая иллюстрации. «Так что вы там начали рассказывать про отца?» «Да нет, ничего». Она довольно нелепо, грубо скомкала разговор и замолчала, глядя в глаза Левину. Наступила минута, когда она совсем уже не знала, как себя вести, что говорить, и мысли все до одной вылетели из головы. «Неприятное чувство, что тебя окружают только умные люди, а ты, полная дура, вызвала легкий приступ тошноты. Кажется, еще немного, и она бы привлекла к отцу внимание прокуратуры. Об этом узнал бы Головин и уже после этого не стал бы с ним церемониться. Кажется, именно это имела в виду Лена. Жаль Сашу», — повторила она, тупо глядя на Левина. «Если у вас есть еще вопросы, задавайте». «Нет, пока нет. Вот вам моя визитка. Если вспомните что-нибудь из его жизни, обрывки разговоров, может, ему кто-то звонил или угрожал, и вы оказались случайным свидетелем этого». «Хорошо, я попытаюсь вспомнить», — пообещала ему Лариса. «Продиктуйте мне, пожалуйста, свой номер телефона». Когда он ушел, она некоторое время продолжала стоять перед запертой дверью, собираясь с мыслями, пока не почувствовала сзади дыхание Лены. «Спасибо тебе», – прошептала Лара, не поворачивая головы. «Я сразу и не сообразила. Ты представляешь, моего мастера, Сашу, убили». Снова раздался звонок в дверь. «Лена, я уже боюсь открывать. Может, следователь вернулся? Может», – вздохнула Лена и сама, – явно волнуясь, подошла к двери. «Нет, это какой-то мужчина». «Кто там?» «Вам пакет», — ответил незнакомец за дверью. Лариса с Еленой переглянулись. «Я боюсь», — прошептала Лара, обращаясь к Лене. «Какой еще пакет? Не понимаю, что в пакете?» — строгим голосом спросила Елена, прилипнув глазом к глазку и наблюдая за незнакомцем. Мужчина ничего не сказал, на несколько мгновений исчез из поля зрения, затем возникла его удаляющаяся спина. Подъехал лифт, дверцы его закрылись, раздался моторный гул, шум, который потом стих. «Он уехал на лифте», — тихо произнесла Лена, открывая дверь. «Зачем открываешь? Вдруг там бомба?» «Боже, какая еще бомба? Да это наверняка послание от этой дуры. Вот тоже никак не может успокоиться». «Лена, остановись!» И Лариса, зажав ладонями уши, бросилась вон от двери, в глубину квартиры и спряталась в дальней спальне, забившись в угол. Она ждала взрыва. Вся трагедия, происшедшая с ее отцом, вдруг сосредоточилась в этом страшном ожидании взрыва. Это люди Головина пришли убить ее, чтобы еще больше напугать и без того сломленного отца. Алена считает себя умной, а сама открыла дверь. Да, она точно ее открыла. Лара слышала эти характерные звуки. Она зажмурилась, но взрыва не последовало. Она, затаив дыхание, прислушивалась к малейшим колебаниям воздуха. Сейчас как рванет. Тихие шаги, дверь в спальню открылась, и она увидела стоящую на пороге Елену. «Лар, ты чего? Господи, да ты совсем собой не владеешь. Успокойся, здесь нет никакой бомбы. Вот, я только что открыла этот пакет. И что там?» Лара покосилась на небольшой, но плотный, толстенький пакет из коричневой бумаги. «Смотри сама». И Елена достала оттуда сложенные аккуратно и затянутые в тонкую прозрачную пленку пачки денег. 17. «Господи, как же ты меня напугала!» Денис до сих пор не мог прийти в себя после всего, что произошло. «Я же думал, что ты мертвая. Почему? Почему ты не позволила вызвать скорую помощь? Ты хотя бы можешь вспомнить, кто это был?» Все происходило в комнате, где жила Надя. Сейчас она лежала на диване, положив свою забинтованную голову ему на колени, и тихонько всхлипывала. Насколько Денис понял, незадолго до его прихода в дверь постучали, она сказала «Войдите». После чего кто-то вошел, набросился на нее, ударил по голове чем-то тяжелым и исчез. «Ты хотя бы можешь вспомнить, кто это был, мужчина или женщина, не знаю, кажется, пахло духами. Я всегда реагирую на запахи. Но как же так? Ты открыла дверь, этот человек стоял напротив тебя», — не унимался Денис. Он был одновременно несчастен от того, что Надю ударили и разбили ей голову, и счастлив от того, что она жива. Она жива, и теперь, когда он сам лично убедился в том, что девушка, которую он уже любил всем сердцем и неосознанно телом, сама стала жертвой каких-то чудовищных и опасных обстоятельств, он знал, что сделает все возможное, чтобы только помочь ей, чтобы освободить от всяких подозрений. Кто-то, какое-то чудовище, нелюдь, затеял непонятную пока еще криминальную игру, использовав запоминающуюся внешность Нади, ее красоту, а заодно и ее документы, знакомства. Возможно, Левин и поможет ему распутать этот клубок непонятностей, чтобы Надю оставили уже в покое. Да и вообще, если бы не смерть Сырова и Тришкина, он давно бы уже забыл о своей встрече с двойником Нади в Ницце. И черт его дернул обратить внимание на эту раскрашенную и увешанную золотыми побрякушками девицу. И вот ведь как размечтался о ней и напредставлял себе бог знает что. Украсил романтическим флером самую обыкновенную девицу. И Габриэль она, и Пилар, и Филомена, и Консепсьон. А девица, всего лишь авантюристка и, возможно, убийца, преступница с красивыми глазами и безупречным телом. И, скорее всего, сестра-близнец Нади. Дьявол с ней, с этой псевдоиспанкой. Главной женщиной сейчас для него являлась Надя Трипова, живая, реальная девушка, художница, бедная и гордая, а еще нежная, трогательная, милая, хрупкая, соблазнительная, полная нерастраченной любви, та, что доверчиво положила ему голову на колени и позволяла себя гладить. Он испытывал к ней невероятную нежность, и ему хотелось, чтобы она всегда была рядом с ним и чтобы он мог вот так всегда обнять ее, приласкать. Никогда прежде он не испытывал ничего подобного. «Да, я открыла двери, конечно же, увидела эту женщину». «Так это все-таки была женщина?» «Я сказала женщина, надо же, как играет подсознание». «Возможно, это была женщина. Но, может, это просто трюки подсознания, это оно предлагает варианты видений, картинок из памяти?» «Не знаю, я ничего не знаю. Вот бы узнать, зачем она приходила». «Чтобы что-то взять или напугать тебя, вероятно. Потому что если бы она хотела меня убить, то не стала бы действовать таким вот странным образом. У тебя ничего не пропало?» «Пока не знаю. Кисть одна пропала, но это раньше. Обыскалась. А соседи? Твои соседи могли ее видеть?» «Я не знаю, Денис». Она так нежно произнесла его имя, что он весь покрылся гусиной кожей. Даже волосы на голове пришли в движение. Он буквально ловил каждое ее слово, впитывал в себя интонации, чтобы во всем этом многообразии жестов, нюансов и оттенков настроения, взглядах найти крупицу любви к нему. Да, ему очень хотелось, чтобы его полюбили и чтобы это чувство испытала к нему именно Надя. «Так надо их расспросить». «Хорошо, как скажешь». И эту фразу она произнесла как-то особенно мило, трогательно. Как же он любил ее в эту минуту. «Послушай, мне надо тебе что-то сказать», — сказал он, бережно поглаживая ее голову и то и дело склоняясь, чтобы поцеловать в лоб, щеки. «Я обещаю тебе, что сделаю все возможное, чтобы Левин и ему подобные оставили тебя в покое. А чтобы они тебя не нашли, предлагаю переехать ко мне домой. Заберем все твои краски, холсты и все, что тебе нужно для работы, и, если пожелаешь, будешь работать в свое удовольствие. Но лучше было бы, если бы ты отдохнула, пришла в себя. Не заморачивайся насчет ремонта своей мастерской, и этот вопрос я обещаю решить. Пожалуйста, не прикословь мне. Я влюблен, я люблю тебя, произнес он, чувствуя, как щеки его покалывает от прилившей крови, а губы так и вовсе горят. Позволь мне сделать что-то для тебя, доказать тебе свои чувства. Я очень хочу, чтобы ты поскорее рассчиталась со своими заказами, поручениями, контрактами, не знаю, как у вас это называется. Чтобы ты закончила рисовать иллюстрации и какие-то там рекламные рисунки и успокоилась наконец. Чтобы могла вздохнуть свободно, отдохнуть. А потом мы поедем с тобой куда-нибудь, на острова, если хочешь, на Ибицу. Она подняла голову и внимательно взглянула ему в глаза, потом потерлась щекой о его ладонь, прикрыла глаза, и он вдруг почувствовал, как из-под ресниц выкатилась слеза, скатилась по щеке, затем еще одна. «Так ты согласна?» «Согласна, чтобы я увез тебя к себе?» Надя выпрямилась, улеглась на спину, он бережно помог ей уложить голову на свои колени, расправив длинные тяжелые пряди волос, половину которых скрывала бинтовая повязка. «Хорошо, поедем», — согласилась она. «Что-то мне и самой уже становится страшновато от этой истории». «Вот именно», — обрадовался он. «И дело-то, как уже стало ясно, не в тебе, а во мне. Это за мной следили в Ницце, и все эти смерти, твоего друга Сырова и этого артиста, Тришкина, тоже, вероятно, связаны каким-то образом со мной. И мне очень жаль, что твоя сестра, или кем там она тебе приходится, твой двойник, одним словом, что она приняла во всем этом непосредственное участие и, что самое неприятное, втянула в эти преступления тебя, подставила. Но у меня нет сестры, попробовала было отрицать Надя. Во всяком случае, я до сих пор ни о какой сестре ничего не слышала. А мы все выясним, с жаром воскликнул Денис. Поедем туда, откуда ты родом. Вот где ты родилась, знаешь? Знаю, конечно, здесь, в Москве. Хорошо, значит, в Москве существует роддом, в котором ты родилась. Ты не знаешь случайно, что это за роддом, где он находится? Знаю. Если хочешь, я позвоню Левину, и он выяснит, сохранились ли архивные записи, свидетельствующие о твоем рождении. Наверняка существуют. А твоя мама, с ней все в порядке? Ты хочешь спросить, жива ли она? Да, она жива. У нее вообще все хорошо. Она живет рядом с метро «Аэропорт». В свое время вышла замуж за одного молодого артиста. Так случилось, что мы уже много лет не общаемся, но я через общих знакомых знаю, что у нее все нормально, что она счастлива. Но звонить ей и спрашивать, есть ли у меня сестра-близнец, извини, Денис, я не стану. Просто не могу. Во-первых, интуиция мне подсказывает, что никакой сестры у меня нет, а если есть, то моя мама об этом ничего не знает. Знаешь, и такое тоже бывает. Во-вторых, я поклялась вычеркнуть ее из своей жизни. Если ты думаешь, что тому виной поведение ее молодого мужа, то нет, дело не в этом. Он как раз нормальный человек, порядочный и никогда ко мне не приставал, и ничего такого. Просто моя мать страшная эгоистка, она всегда считала меня своей собственностью и решала все за меня. Хотела сделать из меня зубного техника. Она отказала мне в помощи, когда я приняла решение поступать в Суриковку. Она что, не разглядела в тебе художника? Моя мать всегда плохо относилась к творческим людям, считая их бездельниками и вообще безнравственными людьми. Презирала всех тех, для кого главным в жизни было творчество, кто находился в поиске. Ей всегда важна была материальная сторона вопроса. Она и женихов мне пыталась подыскать богатых, из своего круга. Мои родители были состоятельными людьми, но папа рано умер, и мама некоторое время жила одна. Надо сказать, тяжеловато ей приходилось, ведь в доме все дышало папой, памятью о нем, они любили друг друга. И тут в ее сознании, как мне думается, и произошел этот перелом, который открыл ей глаза на окружающий ее мир. Она встретила Александра, актера, талантливого и очень интересного человека и, безусловно, творческую личность. Встретила, влюбилась, как девочка, и вышла за него замуж, бросилась как в омут головой. Он младше ее на 11 лет, мальчик, нищий, бездомный, находящийся в самом начале своей актерской карьеры, он просто обязан был стать мишенью для ее презрения. А что получилось на самом деле? Он стал для нее всем, вот абсолютно всем. Она посвятила всю свою жизнь ему, стала служить ему, делала все, чтобы только помочь ему, поддержать, ездила с ним на съемки, кормила его, разве что не носила на руках. И что было потом? Ей повезло, как это ни странно. Александр, помимо того, что оказался потрясающе одаренным человеком, он еще и порядочен, воспитан, из хорошей семьи. Богема, мама терпеть не могла одно это слово, еще не успела оставить на нем свой грязный отпечаток, это тоже мамино выражение. Он впервые снялся в фильме «Дом, в котором я любил», может, ты слышал о нем. В свое время он занял все призовые места на Московском кинофестивале, а Александру присудили приз за лучшую мужскую роль. Как его фамилия? Маврин. Александр Маврин. Знаешь, он просто родился для того, чтобы играть героев-любовников. Так а в чем конфликт-то? Что случилось между тобой и матерью? Просто с появлением Саши я перестала для нее существовать. Это ее встреча и новое замужество совпали как раз с моим поступлением в Суриковку. Мне так нужна была ее поддержка, да и деньги тоже. На бумагу, краски, холсты. Мама постоянно жаловалась, что в квартире пахнет скипидаром, и у меня создавалось такое впечатление, как будто я мешаю ей жить. Вот я собралась и ушла, в никуда. Жила у подруг друзей, снимала комнаты, чердаки, словом, что подешевле, но, правда, в центре, на Арбате, где я подрабатывала рисованием портретов. Постой, так, может, мы с тобой там и познакомились? Ты случайно не рисовала мой портрет? Надя подняла глаза и окатила Дениса теплым, полным, как ему показалось, любви взглядом. Нет, прошептала она, качая головой, я никогда не рисовала твой портрет. Но тогда почему же мне постоянно кажется, что мы уже были с тобой когда-то знакомы? Не знаю, может, ты видел меня на какой-нибудь вечеринке в обществе Олега Шумилина или твоего брата. Какое-то смутное воспоминание, как размокший гербарий, появилось и тотчас растворилось на пожелтевшей странице памяти, оставив несколько размытых пятен. Да уж, перевел дух Денис, ну и историю ты мне рассказала. Значит, твоя мама, жена того самого актера Маврина, который снимается в российских мелодрамах, сериалах, так, да, это так, она устроила свою судьбу и живет счастливо. Больше того, она родила ему сына, ему сейчас около 5 лет и зовут его Митя. Денис очень хорошо представил себе этого Александра Маврина, настоящего красавца, обаятельного и харизматичного мужчину, и ему подумалось, что этот молодой человек, встретив мать Нади, вероятно, такую же красивую и эффектную женщину, испытал к ней в свое время примерно такие же пылкие чувства, как и он сам к Наде. «Скажи, ты похожа на маму?» «Да, очень. Во всяком случае, так все говорят. Если еще учесть, что моя мама следит за собой и выглядит значительно моложе своих лет, то нас с ней запросто могут принять за сестер. Надя, ты извини, может, я сейчас скажу полную глупость, а твоя мама, она не могла воспользоваться твоим паспортом и отправиться в Ниццу?» Надя пожала плечами, при этом у нее лицо было совершенно равнодушным, словно она не осознала, что своим вопросом Денис предположил, что ее мать – преступница и что она в состоянии подставить свою дочь. «Не знаю, я давно уже не поддерживаю с ней связи, не знаю, какой она стала за эти последние несколько лет, что мы не виделись. Но если учесть, что на примере моей матери можно уверенно доказывать утверждение, что люди с возрастом меняются, причем самым коренным образом, то почему бы и не предположить, что она стала убийцей?» 18. Юля Земцова встретилась с Катей Сыровой в кафе. Представившись по телефону следователем прокуратуры, коллегой Левина, и предъявив ей фальшивое удостоверение, которым она частенько пользовалась, чтобы добыть нужные сведения, она заинтриговала Катю тем, что у нее есть информация о том, что ее покойный брат вроде бы собирался накануне смерти купить ей квартиру. Понимая, что это больной вопрос девушки, она решила сыграть на этом, поскольку другого повода встретиться с ней у нее не было. Катя пришла не одна. Нарядно одетая, в ярком цветастом открытом сарафане, она вошла в кафе под руку с молодым человеком, одетым так же празднично, во все светлые. Словно они пришли не на встречу со следователем прокуратуры, а просто решили заглянуть в кафе, отдохнуть. Да и следов печали на лице сестрицы покойного компьютерщика Юля не увидела. «Вы, Земцова?» – спросила, хмурясь, Катя. «Да, Катя, присаживайтесь, «Пожалуйста, познакомьте меня с вашим спутником, Анатолий. Кофе хотите?» «Да можно», не стала ломаться Катя. Чувствовалось, что она тяготится этой встречей и побаивается разговора. «Толик, будешь кофе?» «Можно», бесцветным голосом промямлил Анатолий, усаживаясь напротив Земцовой. Он откинулся на спинку стула, а руки уложил на столешницу, звякнув ключами от машины. Юля заметила новенький брелок BMW. «Вы уверены, что хотите, чтобы ваш спутник присутствовал при нашем разговоре?» — спросила Юля, которая с первой минуты, как увидела парня, почувствовала к нему резкую антипатию. «Конечно, это же мой жених», — с вызовом ответила Катя, поглядывая на амебного Анатолия. «Но я не приглашала его сюда, поэтому, пожалуйста, Анатолий, дайте нам возможность с Катей поговорить наедине», — произнесла Юля официальным уже тоном. «Не понял», — возмутился жених и, уже обращаясь к Кате, которая прямо на глазах начала розоветь от волнения, спросил: «У тебя что, секреты от меня имеются? Толик, пожалуйста, не обижайся. Пересядь просто за другой столик, хотя бы вон за тот, что ближе к выходу. Я сейчас отвечу на вопросы, ты же понимаешь, речь идет о моем брате, и вернусь к тебе». Толик встал, машинально отряхивая и без того белоснежные и чистые штаны, и, бормоча про себя что-то, вообще вышел из кафе. Катя со злостью посмотрела на Земцову. «Успокойтесь, Катя, никуда ваш друг от вас не денется. Да и какой ему резон ссориться с вами, если вы буквально вчера купили ему машину?» У Кати округлились глаза. На маленьком вздернутом носу выступила испарина. «А вы откуда знаете? Скажите, как вам пришла в голову мысль убить вашего брата?» «Убить?» У Кати от неожиданности приоткрылся рот. «Но я никого не убивала. Пожалуйста, не надо мне пересказывать байку про то, как вы обнаружили труп», — холодным тоном произнесла Земцова. «Может, вы его и обнаружили, но только спустя долгое время после того, как сами же и убили. Но зачем мне было его убивать?» Катя тряхнула головой и захлопала ресницами. «Из-за денег. Мы просмотрели ваши банковские счета и были поражены тем, какие огромные суммы ваш брат перевел вам незадолго до смерти. Там хватило бы не на одну квартиру, как вы сами понимаете. На эти деньги можно было бы купить пятикомнатную квартиру в центре Парижа, к примеру, или парочку вилл в Ницце, на побережье. Вы не могли бы рассказать, что это за деньги, откуда они, и не затем ли ваш брат Саша собирался в Ниццу, чтобы купить там себе жилье, что он забыл в Ницце?» Катя сидела, потрясенная услышанным. «Деньги?» — она закрутила головой, словно где-то поблизости находился тот, кто поддержал бы ее и помог ей в этой трудной для нее ситуации. Но тот единственный, кому она купила машину, правда, оформив ее благоразумно на свое имя, в благодарность за это бросил ее в самый ответственный момент, испарился, почуяв, возможно, неладное. «Да, это правда, но я узнала об этом уже после смерти Саши. Случайно. Понимаете, мне надо было рассказать вам все с самого начала, но я подумала, что вдруг пронесет, и вы ни о чем не узнаете. Скажу сразу, откуда у Саши деньги, я понятия не имею. Возможно, он помог кому-то, я не знаю, оказал посреднические услуги или еще что-нибудь. Или вообще выиграл, ну не знаю я, и он мне ничего не сказал». Она вздохнула, затем достала сигаретку и закурила, смешно так попыхивая дымом. «Однажды Саша пришел ко мне и сказал, что у него появилась возможность купить мне квартиру, и что это все вполне реально. Только я должна ему помочь кое в чем. Открыть счета в банке, вернее, несколько счетов. Так, да, все правильно. Я спросила его, не опасно ли это, и тогда он сказал мне, что переведет на мои счета деньги, крупные суммы, вроде бы даже чужие, но что пролежат они у меня день-два, а потом он переведет их куда-то еще, я не знаю. Просто ему нужно было запутать след, что ли». Я сразу спросила его, что, если, к примеру, кто-нибудь спросит меня, откуда у тебя, Катя, деньги, и он ответил мне, что надо сказать, что я понятия не имею, кто перевел деньги и что это за деньги. Понимаете, эти деньги должны были пролежать на моих счетах всего один или два дня, все, ну, кто бы заинтересовался ими в течение такого малого времени. И за эту услугу он обещал мне купить однокомнатную квартиру. Ну, когда бы у меня еще был такой шанс? История занимательная, ничего не скажешь, да только какая-то она нереальная. Куда более правдоподобно выглядел бы рассказ о том, как сестра, увидев на своих счетах пару миллионов евро, подумала раз и навсегда решить для себя денежный вопрос, просто-напросто убив брата. Чем вы его стукнули? Молотком? Да, кстати. Неожиданно громко воскликнула Катя. У него в квартире был молоток, это я точно помню. И этот же молоток я видела рядом с ним, там, в целлофане. Но это не я убила его, клянусь. Деньгами воспользовалась, да, признаюсь. Но любой бы на моем месте поступил так же, ведь эти деньги так и остались лежать на моем счету. А брата уже не вернешь. Я понимаю, что его могли убить из-за этих денег, но не думаю, что кто-нибудь знает, что они находятся именно на моих счетах. Словом, я решила ими воспользоваться. Но это же не преступление. Деньги, повторяла она без конца, находились на моих счетах, я ничего и ни у кого не воровала. Вы должны были поставить нас об этом в известность, назидательным тоном произнесла Юля. Вы же прекрасно понимали, что такие большие деньги не могли упасть вашему брату на голову с неба, что прежде они принадлежали кому-то другому, у кого ваш брат их либо позаимствовал, либо эти деньги ваш брат должен был куда-то до времени припрятать, уж не знаю, вариантов множество, и вы, понимая это, все равно взяли их и стали тратить. А вы не бойтесь, что люди, у которых ваш брат взял деньги, все же вычислят вас и тоже убьют, завернут в целлофан. Катя заметно побледнела. Что вы намеревались сделать в ближайшее время? Уехать, не так ли? Вы же уже и шенгенскую визу заказали, и городок небольшой в Баварии выбрали, куда собирались отправиться. Диггендорф, кажется, вы и это знаете, а кем вам приходится Ольга Николаевна Иванова? Та самая, что прислала вам приглашение. Катя, опустив голову, закрыла лицо руками и пробубнила. Это мать моей подруги позвала в гости. Получается, Катя, что у вас у единственной был мотив убить брата. Поэтому вы сейчас же поедете со мной в прокуратуру и напишите все то, о чем мы с вами только что говорили. Но я его не убивала, не убивала, воскликнула она, уже обернувшись в сторону двери, надеясь на то, что ее возлюбленный где-то совсем близко и что он тотчас появится рядом с ней. «Толик, скажи, что я никого не убивала», — крикнула она. «Да нет вашего Толика, зачем ему-то сложности? Да он теперь, наверное, на другом конце города, трясется от страха. Нет, он хороший, хороший». Юля позвонила, и минут через пять появился Левин и еще двое оперативников, которые, надев на Катю наручники, вывели ее из кафе. Почему-то прихрамывая, Катя всю дорогу от кафе до милицейской машины шла, повторяя одну и ту же фразу. «Я не убивала, я не убивала». Левин сел за столик напротив Земцовой. «Кофейку?» – предложила Юля. «Игорь Борисович, я и сама понимаю, что это не Катя, что она просто смолодушничала и присвоила себе эти деньги, но у нее будет шок, стресс, который ей поможет напрячь свою память и вспомнить все, что было связано с ее братом в последние полгода. Мелочи, детали, сами понимаете, но 2 миллиона евро – это огромная сумма. И как это вам пришло в голову, Юля, проверить счета его сестры? Да очень просто. У меня вообще такой принцип – все проверять. Подумайте сами. Эта тема – покупка квартиры сестре, она изначально привлекла мое внимание. Ну откуда у Сырова могут быть деньги на покупку квартиры в Москве? Он явно замешан в каком-то нехорошем деле. Возможно, в убийстве, вы сами знаете, сколько в Москве нераскрытых убийств и как часто эти убийства бывают связаны с похищением денег из касс, банков, банкоматов. Не говоря уже о похищениях картин известных художников, предметов старины. Но 2 миллиона евро – это, повторяю, очень большая сумма. Надеюсь, вы выяснили путь этих денег на Катины счета. Наши специалисты пока что над этим работают. Это электронные переводы, деньги поступили из одного швейцарского банка, одного – немецкого и двух – турецких. Не так-то легко узнать владельцев этих счетов, на это требуется время. Я могу помочь. Позвоню мужу, и он все сделает в лучшем виде. Что ж, я был бы только рад. Мы поможем вам, но и у меня тоже просьба. Конечно, вам будет трудно выполнить ее, но все же, слушаю. Принесли кофе. Юля, сделав паузу, во время которой она разорвала одновременно 2 пакетика с сахаром и всыпала содержимое в чашку, произнесла со вздохом. «Оставьте в покое Надю Трипову. Это просьба Дениса? Да, он мой друг, и вы сами знаете, что с ним творится в последнее время. Он влюблен, он так переживает за эту девушку. Мы же понимаем с вами, что Трипова не имеет никакого отношения к этим смертям, к этим деньгам. Ее видно, она хороший человечек. Так, может, пойдем Денису навстречу, пообещаем не трогать Надю?» Вот увидите, рано или поздно вы все равно придете к этому же выводу. Но, Юля, я не могу этого пообещать. Я все понимаю, тем более что Денис Дунаев мне глубоко симпатичен. Но ведется следствие, и многие, поверьте, многие нити расследования тянутся именно к Триповой. Какие именно? Хорошо, я вам расскажу. Тем более что вы уж точно имеете право знать, ведь это вы выяснили все о Сыровой, и о том, что на ее счетах находится такая крупная сумма денег, которую она уже начала потихоньку тратить и переводить на какие-то другие свои счета, карты, и о том, что она со своим приятелем собралась в Германию. Что у вас есть на Трипову? Мы нашли турагентство, где Трипова заказывала билеты в Ниццу. Так вот, первоначально было заказано и оплачено 2 билета, на ее имя и Александра Сырова. Вы уверены, что это именно она заказывала билеты? Во всяком случае, девушка из агентства сказала, что у нее не возникло ни тени сомнения в том, что перед ней паспорт именно Триповой. Она запомнила яркую красивую девушку, больше того, обратила внимание на то, что у нее роскошные густые волосы. Она сама, эта девушка из турбюро, обладательница редких и больных волос, собиралась даже расспросить Трипову, какими шампунями она пользуется, представляешь, но так и не решилась. Девушка выглядела шикарно, одета была дорого и просила зарезервировать номера отеля «Негриска», что тоже о чем-то говорит. Так она зарезервировала или купила, сначала зарезервировала тур, а потом выкупила его, но через несколько дней, уже в последний момент пришла и попросила переоформить тур, вместо Сырова вписать имя Тришкина. И когда она это сделала, можете мне не поверить, но она пришла в агентство в день смерти Александра Сырова и попросила, как я уже сказал, переоформить тур, вместо Сырова вписали Тришкина, и это ей, как они сообщили, влетело в копеечку, ведь она сделала это поздно, практически перед самым отлетом. Значит, говорите, что в турбюро была именно Трипова? Да, и у меня есть этому вполне реальные доказательства. Что вы говорите? Юля Земцова явно погрустнела. И какие же? Показания работницы этого бюро, не только. Она показала мне рекламный проспект с фотографиями отеля «Негриска», который Трипова пролистала от корки до корки. Она довольно долго сидела там как в первый раз, так и во второй, когда уже оплачивала тур, а потом приехала туда еще раз, чтобы переоформить его. Значит, всего она была в этом агентстве 3 раза, и каждый раз она листала этот проспект. Так, стоп, я все поняла. Была, листала, оставила отпечатки пальцев. Так, Юля и вовсе помрачнела. Что дальше? А то, что это на самом деле ее отпечатки и что они совпадают с отпечатками пальцев, которые мы обнаружили на ее паспорте, а также в квартире убитого Сырова. Но и это еще не все. Ее же следы мы нашли в гримерке Тришкина и в его квартире. А вы уверены, что это именно ее следы? Ну конечно, я же, когда был у нее на Цветном бульваре, допрашивал ее, вернее, беседовал, и позаимствовал у нее одну рабочую кисть, на которой были отпечатки ее пальцев. Украли кисть и карандаш, признался Левин. И что, неужели все следы совпали? Все. Приплюсуйте к тем следам, о которых я вам сейчас сказал, отпечатки пальцев на ее новеньком дорожном чемодане. Подождите. Юля неожиданно взяла его за руку. Мне необходимо позвонить. Я быстро. Она поднялась и стремительно вышла из кафе. Вернулась через пару минут, встревоженная, возбужденная, еще более погрустневшая. Ну что, позвонили? Да, но результат будет не так скоро. Я вам потом сообщу. Все тайны тайны, вздохнул Левин. Да никакие не тайны. Просто самым надежным было бы, скажем, сравнить отпечатки пальцев Триповой с теми отпечатками, которые оставила та девица в Ницце, понимаете? Это уже из области фантастики, это нереально. Правильно. Потому что номер в отеле, который они снимали, наверняка уже 100 раз хорошенько вымыли, вычистили, и найти там следы пребывания Тришкина и той девушки невозможно. В кафе и ресторанах, в которых мы, так получилось, бывали вместе, тоже. Музей Шагала, который мы тоже, как это ни странно, посещали в одно и то же время, нас не спасет, да и трудно себе представить, что они лапали там картины или стены. К тому же они туда и не заходили. Но существует один момент, который я упустила из виду, а Денис и вовсе забыл. Незадолго до отъезда он дал ей кое-что в руки. Господи, и зачем я вам только все это говорю? Ведь если ваши догадки подтвердятся, скажите, у вас так бывает, что вы, взрослый человек, не знаете, как себя вести в той или иной ситуации. Думаю, что такое случается со всеми. Так вот, я не знаю, как мне сейчас себя вести. По сути, я вам даю в руки козырь, который, возможно, позволит вам арестовать Трипову и сделать тем самым Дениса несчастным. Но, с другой стороны, если там, в Ницце, была на самом деле Трипова, уж можете мне поверить, та девушка и наша Трипова, ну просто одно лицо. И если она с Тришкиным следила за Денисом, да если еще прибавить к этому смерть двух фигурантов, то получается, что эта Трипова весьма опасная преступница, и я должна убедить в этом Дениса и, если потребуется, обезопасить его. И вместе с этим нельзя не обратить внимание на то, с какой легкостью она оставляла отпечатки пальцев здесь, в Москве. Вы же сами назвали квартиры Серова и Тришкина, турагентство, рекламный проспект с видами Ниццы и отеля Негриска, паспорт, чемодан. Ну, везде умудрилась наследить. Заметьте, как человек, которому совершенно нечего опасаться. Уж если бы здравомыслящий человек задумал убийство, стал бы он оставлять следы в квартире своей жертвы? Нет. Надо признать, что в квартире Серова нет четких отпечатков обуви убийцы. Эксперты говорят, что убийца ходил по квартире в мужских ботинках, на которые были надеты бахилы. То есть убийца планировал свое преступление и решил запутать экспертов этими бахилами. Да и на молотке, которым Серов был убит, также отсутствуют отпечатки пальцев. То есть их стерли. Юля, я понимаю ваши чувства, Денис, ваш друг, и вам бы хотелось избежать ошибки, чтобы не обвинить невиновного человека. Но согласитесь, как-то все очень странно, и, как бы мы ни старались оправдать хотя бы в собственных глазах Трипову, вот все, ну буквально все крутятся вокруг нее. Серову подержите, допросите еще раз, спросила Юля. Безусловно. Хорошо, подождем, что она, возможно, еще нам расскажет. Значит, так, Игорь Борисович. Можно просто Игорь. Хорошо, Игорь, давайте договариваться, чтобы наши действия были согласованными, чтобы мы не выполняли одну и ту же работу, чтобы экономили время и быстрее продвигались к нашей цели. Вы обещали узнать фамилии тех людей, со счетов которых были сняты деньги из швейцарского, немецкого и турецких банков. Данные я вам перекину по электронной почте. Ок. Еще я обещаю вам, что, если понадобится, сама лично, всеми правдами или неправдами обыщу квартиру Трипова и постараюсь найти то, что передал ей в Ницце Денис. Юля, вы не заметили, что сами только что признались в том, что в Ницце была все-таки она, Трипова? Я пропускаю это замечание мимо своих ушей, улыбнулась Юля. Однако я сделаю все, чтобы найти эту вещь или не найти ее. Мои люди пообщаются с соседями, которые находились в квартире вчера, в то самое время, когда на Надю напали. Вы же знаете, что кто-то напал и ударил ее по голове. Кстати говоря, осталось невыясненным, чем именно ее ударили. Да, я в курсе, мне Денис звонил. Я хотел прислать туда своих людей, чтобы они сняли отпечатки пальцев, но он сказал, что сам со всем этим разберется. Он лукавил, когда говорил, что это мог быть кто-то из соседей, человек, который решил попросту поживиться в ее комнате. Возможно, если бы у нее были деньги, то их бы украли. А поскольку воровать нечего, так ничего и не взяли. Это его версия. Мне же кажется, что он просто не хочет давать этому нападению ход, не хочет придавать ему значения, не понимая, что тот человек, который напал на Трипову, может быть убийцей Серова и Тришкина. Или, во всяком случае, иметь к этому отношение. Словом, он, как может, пытается оградить Трипову от милиции, от нас. Очень много странностей в этом деле. Но я уверена, что за всеми этими странностями стоит вполне реальное объяснение, просто нам нужно зацепиться за что-то такое, что поначалу кажется несерьезным, незначительным. Совершенно с вами согласен, и поэтому прямо сейчас иду на встречу с одной дамой, которая, быть может, прольет свет на все эти странности. И к кому же, если не секрет, к Ирине Борисовне, редактору издательства, которая, как она утверждает, лично видела Трипову в то время, как она же находилась в Ницце. А потом мы вместе с Денисом собираемся в родильный дом, где родилась Трипова, постараемся выяснить, нет ли у Надежды сестры-близнеца, хотя я и так чувствую, что эта поездка – лишь трата времени. На вечер у нас запланирована встреча с матерью Триповой, женой известного актера Александра Маврина. Едва он это произнес, как раздался телефонный звонок. Звонил Денис Дунаев. Взволнованным голосом он сообщил о том, что Надя Трипова пропала. Он сейчас и мне позвонит, сказала Юля, глядя на свой телефон, который через секунду после того, как она произнесла это, ожил, зазвонил. Ну вот, что я говорила, это Денис, 19. В гримерке было сильно накурено. Уборщица Василиса, которую в театре звали просто Вася, распахнула окна, раздвинула шторы, надела желтые резиновые перчатки и принялась за уборку. Сначала, туалетные столы, стеклянные столешницы которых были, как всегда, перепачканы гримом, пудрой, рассыпанным пеплом. Уложив все коробочки аккуратно в стопки, Вася влажной тряпкой стала протирать грязное стекло, затем взялась за чистку зеркал. Ей нравилось работать в театре, и эту работу она считала приятной. Никогда не мечтала быть актрисой, но вот театр любила, кино тоже, и артистов, как людей, тоже любила, уважала, старалась всегда услужить, что-то принести, унести, приготовить, почистить. Не обижалась, когда на нее покрикивали, понимала, люди нервные, работа у них такая. Теперь, ящики стола, содержимое тумбочек. Понятное дело, что это она делать была не обязана, но все равно прибирала, а заодно удовлетворяла свое любопытство, пытаясь заглянуть в тайную жизнь артистов. Бутылки со спиртным, печенье, духи, шоколад, косметика, коробки с ватными дисками, тампоны, пакетики с новыми чулками и колготками, шерстяные носки, карты Таро, сигареты, кремы, презервативы. Кому будет хуже, если она протрет там, на полочках, пыль? Да никому. В большой напольной вазе толстого стекла стоял повядший букет роз. Василиса опустилась на колени перед цветами и залюбовалась. Пусть и потягивала от них болотцем, все равно они были прекрасны даже в своем увядании. Темно-бордовые, словно бархатные, с черными подсохшими краями. Букет огромный, дорогой. Это поклонники дарят букеты Зои Полянской, молодой и очень талантливой актрисе. Вот все-таки есть настоящие ценители искусства, которые смогли рассмотреть в серьезной, вдумчивой девушке природное дарование, гениальность. Лет через 10 она будет настоящей звездой театра и кино. Высокая стройная брюнетка с зелеными глазами. Когда Зоя улыбается, от нее невозможно отвести взгляда, настолько улыбка украшает ее и делает милой. Вот только где взять мужчину, который любил бы ее без памяти и в то же самое время не ревновал и позволял ей развиваться как актрисе. С ее такой нежной улыбкой и рассеянным взглядом ангела встретится ей сильный, уверенный в себе мужчина, подчинит себе, подомнит под себя, заставит ее родить ему детей. В нижнем ящике стола лежала коробка с рюмками, подарок соседке по гримерке, 50-летней актрисы, молодящейся женщины Вероники Портер. Рюмки тонкого стекла с золотой каймой. Во время маленьких сабантуев они бывают здесь очень даже кстати. У самой Вероники в столике стоит стопка фарфоровых тарелочек с розочками, для таких же случаев, для закуски. Колбаска, фрукты, сырок. После таких вот тихих актерских попоек в стенах гримерной сколько раз Васе приходилось подметать с паркета нежные розовые осколки вперемешку с засохшими ломтиками сыра или оранжеватой семги, мягкие листы салфеток, окурки преимущественно тонких дамских сигарет, розовых с одной стороны. Вася, вытирая пыль в ящике Зои, наткнулась на что-то непонятное, твердое. Достала и некоторое время соображала, что бы это могло быть, пока не поняла, что держит в руке завернутую в целлофановый пакет отбивалку для мяса. Деревянная ручка и сам двухсторонний молоток с рифлеными плоскостями, в клетку и полосками. Инструмент тяжелый, таким ударишь по голове. Почему она сразу подумала об этом? Как странно устроены мозги. Сразу выдают что-то такое, что до сих пор находилось где-то глубоко в подсознании и что всплывает в самый неподходящий момент. Или все-таки подходящий. Его ударили чем-то тяжелым по голове, рассекли кожу на черепе. Где она слышала это? Разговор судмедэксперта? Или же это шептались между собой артисты, потрясенные смертью Аркаши Тришкина? Аркаша. Редко кто в театре не задавал себе вопрос, кто и за что его убил. Он был веселым, авантюристичного склада человеком, по большому счету неудачником, и все это знали и понимали, где-то даже жалели его. Вася же жалела его по-своему, по-женски. Ну не ладилось у него с женщинами. Вроде бы крутились они вокруг него и кокетничали, но для многих он все же был скорее подружкой, другом, чем любимым мужчиной. Конечно, будь он красив, все было бы иначе. А так, он мог бы, по мнению Васи, без грима играть Квазимода. А еще у него не задерживались деньги, уплывали прямо из рук. Все знали, что он много шабашит, выступает с миниатюрами и какими-то песенками в ресторанах, на частных вечеринках, что зарабатывает неплохие деньги, но их у него все равно никогда не было, и никто не знал, куда он их девал, куда или на кого тратил. Поговаривали, что у него в Питере живет зазноба, но большинство все-таки считало, что он тихий пьяница. Те, кто бывал у него дома, приходили в ужас от той нищеты, в которой жил актер. Василиса держала в руках отбивалку и смотрела на пятно, как будто ржавчины, окрасившей часть полиэтилена. Такое же пятно, только более бурое, темнело и на одной части отбивалки. Еще одна капля красно-коричневой субстанции застыла снаружи пакета. «Да это же кровь», — догадалась Вася. «Кровь». Она четко представила себе картину убийства Аркаши. Убийца в черной шапочке с прорезями для глаз подкрадывается к нему сзади и ударяет по голове отбивалкой для мяса. Раздается глухой стук, и Аркаша со стоном падает на пол, после чего убийца наклоняется, поднимает свой страшный инструмент, орудие убийства, заворачивает его в пакет и уносит с собой. Вот и все. Был актер Аркадий Тришкин, и нет его. За что вот могли его убить? Что такого он мог сделать, натворить, чтобы его убили? На этот счет у Васи еще тогда сформировалось свое мнение, его просто с кем-то перепутали, или же убрали его как свидетеля. У Васи в комнате, где она проживает всю свою сознательную жизнь, жилье ей досталось после развода родителей, которых она смутно помнит, поскольку они умерли, каждый в свое время и в своем городе. Над столом висит небольшая книжная полка, забитая потрепанными книжками криминального содержания. Конан Дойл, Флеминг, Браун Картер, Дик Фрэнсис, Колин Декстер, Сирил Хейер, Буалан Арсижак, Жапризо и множество других. Конечно, кое-что она успела почерпнуть из этих захватывающих книг, кое в чем разбирается. Убийство случайных свидетелей, что может быть обиднее для жертв и непонятнее для тех, кто расследует убийство. Сыщики занимаются поиском закономерностей, пытаются связать имя жертвы с мотивом и убийцей, а на деле оказывается, что убит обыкновенный прохожий или попутчик убийцы. Вот так, считала Вася, без вины погиб и беззлобный несчастный Аркаша Тришкин. Просто увидел чужое убийство. Спрятав страшную находку в глубокий карман длинного, из плотной материи фартука, она, почему-то постоянно оглядываясь, словно в гримерке мог находиться невидимый свидетель, и дались мне эти свидетели. Быстро, машинальными движениями протерла тряпкой, надетой на швабру, полой, пятясь, выплыла из помещения. Снова оглянулась. Как убийца? Что делать? Кому рассказать о находке? Конечно, Ивану, режиссеру и художественному руководителю театра, самому главному человеку в театре, хозяину по сути. Но Василиса точно знала, что его сейчас в театре нет, что у него какие-то дела. Он еще утром сказал, что его не будет целый день. Кажется, он поехал просить денег на новую постановку. У Васи имелся ключ от кабинета Гаврилова. Она любила там убираться. Это было просторное помещение с красивой, под старину, мебелью, тяжелыми, малинового цвета бархатными шторами, ухоженными, спасибо тебе, Васенька, растениями в больших горшках, книжным шкафом, полным замечательных книг по искусству. Стены были увешаны картинами и спрятанными под стекло дипломами, рекламными проспектами и красивейшими афишами театров разных стран, а также наглядными доказательствами гастролей театра Гаврилова по всему миру. Был и стеклянный шкаф, в котором на прозрачных же полках жили сувениры разных стран мира, куклы в национальных одеждах, статуэтки, интересные вещицы вроде свернутого папируса или обломков древней амфоры. Сейчас, когда Гаврилова не было, кабинет притих, словно уснул. Позвонить сейчас режиссеру и рассказать о своей находке было бы в высшей степени глупо, она могла отвлечь его от важного разговора с потенциальными спонсорами и тем самым заставить Гаврилова нервничать. Да и информация на первый взгляд могла бы показаться ему абсурдной. «Какая еще отбивалка для мяса? Ты что, Вася, с ума, что ли, сошла?» Однако когда бы он понял, что произошло на самом деле и насколько важна находка, то, возможно, и оценил бы ее гражданский порыв. Как бы то ни было, она считала, что бездействовать с ее стороны, все равно что покрывать преступника. А потому надо было срочно звонить следователю, визитка которого лежала на столе Гаврилова на видном месте. Вася, удобнее устроившись в кресле главного режиссера, и сама почувствовала себя важной птицей, как-никак она собиралась помочь следствию. Держа визитку в одной руке, другой она аккуратно, боясь сбиться, набрала номер Игоря Борисовича Левина. Услышав длинные гудки, вся подобралась, напряглась. 20. Юля Земцова мыла голову, когда в дверь позвонили. Обмотав голову полотенцем, в халате, босая, она побежала к двери. Заглянула в глазок, никого. «Кто там?» – спросила она, решив для себя, что это может быть только Левин. Как-то так все сложилось в ее жизни в последнее время, что ее мало кто теперь беспокоил и тем более редко кто приходил прямо домой. Редкие клиенты, с которыми работали ее помощники, в большинстве своем и вовсе не знали, кто является владельцем детективного агентства, а если и знали, то все равно не могли себе позволить обратиться к ней напрямую. Серьезные клиенты выходили на Крымова, остальные шли к Игорю Шубину, человеку, который сейчас, после стольких лет совместной работы в крымовском агентстве, занимал второе по значимости место. Работы было немного, Шубин прекрасно справлялся с ней, поддерживая связь с Крымовым и его помощниками, работающими в Лондоне, Стамбуле, Париже. Юля же в основном занималась собой, изредка помогала мужу, выполняя его некоторые деликатные поручения, остальное время проводила с дочерью или путешествовала. Дело, в котором она сейчас принимала активное участие и в котором был замешан Денис Дунаев, увлекло ее настолько, что она отказалась поехать в Париж, где, как ей сообщил по телефону Крымов, сейчас гостила ее старинная приятельница Надя Щукина, бывшая жена Шубина. Конечно, встретиться с Надей было бы приятно, тем более личность она незаурядная, яркая, с ней всегда интересно и весело, да и вспомнить было чего, однако другая Надя, Трипова, занимала Юлю куда больше. «Юля, это я», — услышала она тихий и знакомый голос, потом в глазке появилась круглая, поросшая короткими оранжевыми волосами голова, и Юля, улыбнувшись, распахнула дверь. Это был Игорь Шубин, невысокий, коренастый, с умным, спокойным лицом, сдержанный, немногословный, и самый надежный в мире. «Игорь, как я рада! Проходи! Ты чего спрятался? Я думала, это Левин, а это я!» Он улыбнулся одними губами. «Есть хочешь? Да нет, знаешь, прошли те времена, когда мы вечно хотели есть», — сказал он, оглядывая ее нежным взглядом. «Я, кажется, не вовремя, глупости. Проходи, я сейчас». Она скрылась в ванной комнате, где быстро размотала полотенце, подсушила волосы феном, привела себя в порядок и вышла уже в домашних белых шортах и черной майке. В прохладной гостиной запахло дымом. Шубин, развалившись в кресле, курил. «Что-нибудь случилось?» – спросила она. «Ты же никогда просто так не приходишь». «Да, кое-что случилось. Женька не мог тебе позвонить и сказать по телефону, сама понимаешь. Он не любит делиться своими мыслями с теми, кто может его подслушивать. К тому же он решил, что именно я способен убедить тебя в том, что тебе уже через 3 часа нужно выйти из дома, сесть на самолет и полететь к нему в Ниццу». «Куда?» Юля медленно повернула голову, чтобы взглянуть в глаза человеку, который собирался отправить ее в город, о котором она в последнее время только и слышит. «В Ниццу? Это что, шутка? Вроде бы я совсем недавно оттуда. Я не поеду, у меня здесь полно дел. Твой муж ввязался в одно очень серьезное дело, и то, что он задумал, он сможет осуществить лишь с твоей непосредственной помощью. Ты знаешь, как это бывает, он может довериться лишь тебе. Игорь, все это чушь собачья. Он соскучился, ему стало одиноко, или же у него образовалась пауза между делами, вот он и решил вызвать меня к себе. Но мы с ним договаривались, что он сохраняет мне определенный процент свободы, на которую никто не сможет посягнуть. Юля, это ваши дела. Он попросил меня лишь передать тебе его просьбу на словах и еще вот это, и Шубин положил на стол большой желтый почтовый конверт. Что это? Как что? Билет. Говорю же, через 3 часа я должен увезти тебя в аэропорт. Вернее, не совсем так. Я лечу с тобой. Я буду сопровождать тебя. Это чтобы я не улизнула из самолета в последний момент. Что все это значит, Игорь? Не думаю, что дело лишь в том, что он соскучился. Он легко мог бы сказать тебе об этом по телефону. Уж никакая это не секретная информация. Нет, думаю, что ты ему нужна там, в Ницце, для дела. Но я не хочу. Я же ему говорила о том, что помогаю Денису. Мы разговаривали с ним об этом. Между прочим, когда я была еще в Ницце, я просила его выяснить фамилии некоторых фигурантов этого дела. Боже, ну почему всегда все вот так? Она сморщилась, как от сильной боли. И что я теперь скажу Левину? Или Денису? Ты никому и ничего не обязана говорить и тем более оправдываться. Ты заключала с ними договор, ты должна им что-нибудь. Дело не в договоре и не деньгах. Денис, мой друг, он рассчитывает на меня. Может, расскажешь мне, что случилось, и я помогу им вместо тебя. Нет-нет, Игорь, спасибо. К тому же, как же ты им можешь помочь, если ты вместе со мной летишь в Ниццу? У меня есть люди, которые работают здесь, в Москве. Если нужно собрать информацию или еще что-то, знаешь, я сейчас же позвоню Крымову и скажу ему, что не могу лететь, что он ведет себя крайне неуважительно по отношению ко мне, к моим делам. Он, как всегда, считает, что то, чем я занимаюсь, несерьезно, во всяком случае, незначительно. Не заводись, прошу тебя, лучше соберись, все равно же полетишь. Если Крымов зовет, значит, ты ему на самом деле очень нужна. Сама прикинь, стал бы он и меня отрывать от наших дел, если бы не важность. Юля была готова расплакаться от досады. Она так много всего напланировала, чтобы вывести на чистую воду Трипову. Столько всего придумала. Расскажи, что случилось с твоим Дунаевым. Помнится, вы очень даже резко решили все его проблемы, вернее, одну единственную. И звали эту проблему Егор Дунаев. Да, все правильно. У тебя хорошая память, Игорь. Что с ним случилось? Я могу рассказать вкратце, но почему-то уверена, что тебе эта история не покажется интересной. Ладно, сейчас сварю кофе и поговорим. 21. Левин отпустил Василису Богачеву, взяв с нее подписку о невыезде, и еще раз внимательно осмотрел отбивалку для мяса. Совершенно нелепое орудие преступления. И именно это наводило его на мысль, что даже если предположить, что именно этой штуковиной был убит актер Тришкин, то в гримерке эта вещь оказалась исключительно потому, что кого-то из актрис, в частности Зою Полянскую, в ящике которой Василиса и обнаружила этот предмет, хотели подставить. Ну не стала бы Зоя Полянская, если предположить, что она и есть убийца Тришкина, хранить у себя в ящике орудие преступления. Что же это убийца так плохо думает о работниках прокуратуры? Допускает мысль, что следователь, расследующий это убийство, вот так сразу же и арестует Полянскую. Сыров был убит молотком, Тришкин – отбивалкой для мяса. Трудно предположить, что и в первом и во втором случае удары наносились женщиной, пусть даже и сильной. Возможно, в такую версию и можно было бы поверить, если бы рассматривалось убийство на бытовой почве, пьяная драка, к примеру, жена или собутыльница, горькая пьяница ударила пьяного мужа, любовника, сожителя, или что-нибудь в этом роде. То есть если бы это убийство было единичным, ясным и мотив нарисовался бы алкогольно-денежный, здесь же и в первом и во втором случае были убиты не алкоголики какие-нибудь, а тихие, спокойные и где-то даже уважаемые люди, связанные, однако, с красивой молодой девушкой и дорогим французским курортом. Вот чувствовалось, что за всеми этими убийствами стоит какая-то одна, простая и вместе с тем интересная, возможно даже, романтическая история, которую настоящий убийца хочет опошлить этими идиотскими орудиями преступления, молотком и отбивалкой для мяса. То есть как будто бы Сырова убил человек, вовсе и не собиравшийся его убивать, как будто бы пришедший к нему с пустыми руками, без пистолета или ножа, яда или арбалета, но пообщавшийся с ним таким образом, что Сыров просто вынудил убийцу взять первое, что попалось под руку, в частности молоток, и ударить его. Поспорили, покричали друг на друга, Сыров сказал гостю нечто такое, что спровоцировало его на этот удар, или же оскорбил его, поставил перед фактом. Перед каким? Непредумышленное убийство. Вот как это должно было выглядеть со стороны. Это если бы Земцова не догадалась проверить счета сестры Сырова, Кати. Огромные деньги были переведены на ее счета из Турции, Германии, Швейцарии. Понятное дело, что его убили из-за этих денег. Кровавые дела, связанные с хищением таких крупных сумм, должны пахнуть как минимум порохом. И на месте преступления логичнее было бы предположить оставленный профессионалом пистолет. А здесь, и Тришкина, по версии убийцы, убил якобы кто-то, кто вовсе и не собирался убивать. Заглянул кто-то к нему, предположим, хотел пообщаться, о чем-то договориться, о том же корпоративе, к примеру, где должен был выступить Аркадий. Разговорились, и тут вдруг выяснилось, что Аркадий заломил непомерно высокую цену. Заказчик оскорбил его, сказал, что тот никакой не актер, а так, дешевка, и что цена ему, копейка в базарный день. Тришкин полез, что называется, в бутылку, обиделся, тоже наговорил, в свою очередь, обидных слов посетителю, может быть, даже замахнулся первым, что подвернулось под руку, отбивалка. Почему бы и нет, и тут же получил ответный удар в голову, этой же отбивалкой. Или мужики женщину не поделили, кого, уж не Надю ли Трипову, или Тришкин, предположим, должен был кому-то деньги, или ему был кто-то должен деньги, кто не пожелал ему отдавать, но деньги, денежный мотив никак не вязался с образом почти нищего актера, все не то, мотив был спрятан глубоко в прошлом Тришкина и, быть может, был связан с Сыровым, ну не случайно они погибли как-то вот так одновременно, с разрывом в несколько дней, может, Тришкин знал что-то о тех деньгах, которые украл Сыров, и опять же, Ницца, один успел все-таки побывать там, а другой собирался, да передумал в последний момент. Может, они должны были встретиться в Ницце, замутили какое-то дело, решили разжиться деньжатами, кинуть кого-то на крупную сумму, а этот человек возьми и узнай об этом. Может, Тришкин должен был сыграть какую-нибудь роль, подсадной утки. Голова разламывалась. Однако других мотивов для убийства Сырова или Тришкина, помимо связи с похищением денег, Левин не нащупал. Совпадение? Ну уж нет, это еще большая глупость, и Трипова еще повсюду наследила, везде успела побывать, вот только Сырова она точно не убивала, поскольку в Ницце была, Дунаева дразнила, а что, если Сыров украл деньги и поделился с Триповой, она сначала хотела лететь с ним, а потом передумала по какой-то причине, наняла человека, который убил его, а сама с его денежками и полетела в Ниццу, но почему с Тришкиным, зачем? Позвонила Земцова. Левин, увидев ее имя на дисплее, напрягся. С одной стороны, он был ужасно рад тому, что он работает с Юлией, что они понимают друг друга, доверяют друг другу. С другой стороны, он осознавал, что втягивает ее в свои дела совершенно безосновательно, что он попросту не имеет права пользоваться ее связями, возможностями, распоряжаться ее временем. Хотя и у нее в этом деле имелся свой интерес, она пыталась защитить Дунаева, вернее, хлопотала о том, чтобы ее бывшего клиента, а теперь, возможно, и друга, уберечь от кого-то неизвестного, а заодно и, по возможности, снять все обвинения с Триповой, в которую Денис успел влюбиться, как мальчишка. «Игорь, здравствуйте», — услышал он взволнованный голос Юли. «Мне страшно неудобно перед вами, но мой муж вызывает меня срочно к себе. У него какое-то важное дело, где необходимо мое присутствие. Он и человека уже своего прислал с билетом, мы уже едем в аэропорт. Левин, послушайте, все это звучит очень глупо, тем более что я знаю вас и ценю как опытного следователя, но все равно, будьте очень внимательны к этой Триповой, и все тщательно проверяйте, каждую мелочь. Что бы ни случилось, знайте, что Денис чист, кристально чист, я за него ручаюсь, а потому не тратьте время на то, чтобы проверить его прошлое, связи и все такое. Вам нужно заняться Триповой, Сыровым и Тришкиным. Но постойте, Юля, какая Трипова, если она исчезла? Или вы думаете, что это? Я не знаю, может, это Денис ее спрятал. Влюбленный человек способен на безумство, сами понимаете. Но сдается мне, что за всем за этим стоят очень влиятельные и серьезные люди. Вспомните, я рассказывала вам, да и Денис тоже, как была экипирована Надя. Я разбираюсь в подобного рода вещах, драгоценностях. Это была чья-то очень крупная игра, очень, понимаете, а эти деньги, которые Сыров поместил на счетах своей сестры, возможно, что он работал в паре с Тришкиным, может и Трипова тоже должна была развести на деньги Дениса, я не знаю. Ох, и не лететь тоже не могу, все-таки это мой муж, и он срочно требует меня к себе. Да, вот еще что, я просила Дениса кое-что проверить, вернее, обыскать комнату Нади, попытаться найти там его визитку, которую он ей дал, когда они были в Ницце, на предмет пальчиков, понимаете, если окажется, что визитка у нее, значит, это точно была она там, в Ницце. Хорошо, я все понял. Скажите, Юля, вам можно будет хотя бы позвонить? Да-да, конечно, без проблем. Я, в отличие от Дениса, находясь в Ницце, свой телефон не отключаю. Не понял. Левин вдруг почувствовал, как заледенел его затылок. Так всегда с ним бывало, когда он чувствовал ложь или близкое предательство. «Юля, вы летите в Ниццу?» «Да, в Ниццу». «Понимаю, как вы удивились этому обстоятельству, но я действительно лечу именно туда». «Совпадение?» «Думаю, да». «Знаете, я не верю в совпадения, сказал он и сам отключил телефон. Никто не мог видеть, как сжались его кулаки.